Здравствуйте, это соседи со второго этажа. Здравствуйте. Соседи со второго этажа звонят. Не слышу. Говорю, соседи из второго этажа. Со второго? Да. Ничего. Это самое. Хотел спросить у тебя, как линолеум стелить? Хорошо. Как стелить линолеум? А? Как постелить линолеум? Да ты что, у старухи чего спрашиваешь-то? Ну я увидел, у вас в квартире линолеум лежит. Да не был ты у меня в квартире. Был, я к вам заходил вчера. Вчера был? Как же ты проник-то? Это самое. У нас же ключи есть от блока, а вы двери не закрыли. Чего двери не закрыла? Да, я заглянул, думаю, Валентина Петровна дома, наверное, а у вас линолеум лежит. Ну и чего? А как вы его постелили? Я его не стелила. А кто? В готовое въехала, был постелен. А что, ему 15 лет уже? Больше. Больше? 20? А у вас когда вы... Такой вопрос надо мужиков спрашивать, а не у старух. А это самое, а вы когда въезжали, там хороший ремонт был? Чего? Когда въезжали, был хороший ремонт? Где? У вас. Не было у меня никакого ремонта 100 лет. А как? Что? Голая квартира? А? Голая квартира. Какая она новая? Этому дому 32 года. Голая. Чего новая? Да не новая, а голая квартира. Голая? Да. Почему? Какая мебель есть дешевая? И там тоже была мебель, да? А? Была мебель, когда вы покупали? Тебе что? Че ты лезешь в чужие семьи-то? Ну, мы ремонт затеяли. А? Мы ремонт затеяли. Кто? Мы. А при чем тут я-то? Я звоню, пару вопросов хотел задать, а то у меня не получается. Так это мужикам надо задавать, а не старухам. А кому ремонтные вопросы? А кто у нас ремонты делает в подъезде? А? Кто ремонты умеет делать в подъезде? Откуда я-то знаю? Ты нашел с кем беседовать, со старухой? Ну ты, может, вы знаете. Мы просто